Ты истолковал мне мои дольние сны без книги и без котла, в точности так, как, по-моему, и нужно было истолковать. И после пророчества ты не испустил дух, как то обычно делают вдохновенные агнцы, а это для меня знак того, что ты сбережен, чтобы принять меры, вытекающие, как ты ясно увидел, из твоего толкования. Ты истолковал мне и мои горние сны в полном соответствии с известной моему сердцу правдой. Ты объяснил мне, почему отец мой просил меня, чтобы я называл его не Атоном, а владыкой Атона. Ты открыл моей душе разницу между отцом на небе и отцом в небе. Но ты не только мудрец, ты и плут. И ты показал мне, как можно, благодаря дороговизне, обобрать окружных правителей и привязать к фараоновому престолу колеблющихся князей Сирии. И поскольку всему этому Бог тебя вразумил, мужа более разумного и мудрого, чем ты, нет, и мне нет никакого смысла долго искать другого поблизости или на стороне. Ты будешь над моим домом, и твоего слова держаться будет весь народ мой. Ты очень испуган? «Я долго жив», — отвечал Иосиф, — «рядом с человеком, который не умел пугаться, потому что он был воплощенным спокойствием. Я говорю о своем осторожном начальнике. Он учил меня, что спокойствие — это только способность быть ко всему на свете готовым. Я в руках фараона. А в твоих руках будут страны, и ты будешь перед людьми, как я», — сказал Аменхотеп с волнением. «Возьми для начала вот это», — сказал он, и пористо, вращая его на сгибе пальца и дергая, снял с руки перстень и надел его на руку Иосифа. В широкое кольцо был вправлен овальный, редкой красоты, светившийся, как ясное небо в солнечный день, камень лазурит. На нем было вырезано имя Атона. «Пусть он будет знаком», — разволновался Мини и сразу же побледнел снова, — «наместнических твоих полномочий. И всякий, кто увидит его, пусть трепещет и знает, что каждое слово, сказанное тобой любому из моих рабов, будь то высшему или низшему, это все равно, что собственное мое слово. У кого бы ни была просьба к фараону, пусть всякий идет с ней к тебе и говорит сначала с тобой, ибо ты — мои верховные уста, и слову твоему все обязаны повиноваться и следовать, потому что с тобой пребывает мудрость и разум. Я фараон. Я ставлю тебя над всей землей египетской, и без тебя никто не двинет ни руки своей, ни ноги своей в обеих странах. Разве что престолом я буду выше тебя, но я приобщу тебя к блеску и пышности моего трона. Ты будешь ездить на второй из моих колесниц, сразу же за моей, и скороходы будут бежать рядом с тобой и провозглашать: «Внемлите и трепещите, это отец стран». Ты будешь стоять перед моим престолом. У тебя будет верховная, неограниченная власть. Я вижу, ты качаешь головой, маменька. Ты отворачиваешь ее, бормоча что-то похожее на это уже через край. Но хватить через край иногда, ах, как чудесно. И фараону сейчас как раз и хочется хватить через край. Ты, Агнец Божий, получишь такое звание, какого еще никогда не слыхали в Египте. И пусть в этом титуле мертвецкое твое имя бесследно исчезнет. У нас уже есть два визиря. Но я установлю для тебя неслыханное доселе звание — великий визирь. Но это еще далеко не все. Ты будешь именоваться также «друг урожая Божьего», «пища Египта», «тенистая сень царя», а кроме того, «отец фараона», и как мне еще придет в голову, только сейчас мне больше ничего не приходит в голову от радостного волнения. Не качай, маменька, головой, дай мне один единственный раз насладиться, ведь я же хватил через край сознательно и по собственной воле. Ведь это же чудесно, что все произойдет так, как в той чужеземной песне, в которой поется «Отец Инлиль назвал свое имя владыка стран, пусть возьмет он мои полномочия, пусть вершит он всеми делами моими». Пусть и земля его будет обильна, и сам он процветает. Слово его нерушимо, приказ его свят, и слово его ни один бог не изменит. Как поется в этой песне, в этом чужеземном гимне, так пусть и будет. Это доставляет мне бесконечное наслаждение. Князь внутренних дел и наместник Бога,